И вот молот упал. По всей планете, начиная с 24 ноября 1999 года, солдаты перестали подниматься на поверхность. Вниз отправились поисковые партии. Из них почти никто не вернулся. Тщательно проложенные провода связи оказались обрезаны, коридоры засыпаны. Как будто кто-то в масштабах планеты дернул за рычаг и все смыл. От Норвегии до Боливии, от затерянных в глубине баз до неглубоких пещер исчезли целые армии. Позже это назовут «децимацией», что означает истребление каждого десятого. Однако статистика событий 24 ноября была совершенно противоположной. Едва ли каждый десятый выжил. Один из древнейших военных приемов — успокоить врага, заманить, отрубить голову. Причем буквально. По территории Польши на глубине 6000 футов в одном из коридоров обнаружили 3000 черепов русских, немецких и британских военнослужащих из сил НАТО. На Крите на глубине 9000 футов нашли распятых солдат 8 отрядов глубинной разведки и смешанной десантно-диверсионной группы ВВС. Их захватили живыми в разных местах, собрали здесь и замучили до смерти. Устрашала не только сама расправа, но кое-что еще. Дело явно не обошлось без централизованного руководства. Все акции были тщательно спланированы и выполнены по чьей-то команде с точностью часового механизма. Кто-то, и, возможно, не один, организовал грандиозное побоище на пространстве более 20 000 квадратных миль. Казалось, на Землю вторглась раса чужаков. Бранч не погиб, но лишь потому, что свалился в приступе малярии. Пока его отряды продвигались все глубже, он лежал в лазарете, обложенный брикетами льда, и бредил. Услышав по CNN ужасные новости, он решил сначала, что у него галлюцинации. 2 декабря майор почти в беспамятстве слушал обращение президента к народу, передаваемое по всем каналам. Президент был без грима, глаза заплаканы. «Братья американцы», — начал он, — «мой печальный долг...» И отец нации скорбно поведал о трагедии последней недели. 29 543 человека пропали без вести. Половина потерь США за все годы войны во Вьетнаме. Президент избегал упоминания о потерях во всем мире, а о невообразимой цифре в 250 000 солдат. Потом он сделал паузу. Неловко прокашлялся, пошуршал бумагами, отодвинул их в сторону. «Ад существует». Президент поднял подбородок. «Он реален с точки зрения географии и истории. Ад у нас под ногами, и там есть жители, и они беспощадны». «Беспощадны», — повторил президент, и тут стало видно, как он разгневан. За последний год в сотрудничестве с другими странами США начали систематическое исследование границ обширных подземных территорий. По моему приказу, было выделено 43 тысячи американских военнослужащих. Разведка подземных рубежей показала, что недра населены неизвестными нам формами жизни. В них нет ничего сверхъестественного. Вы, конечно, спросите, как получилось, что внизу кто-то живет, а мы никогда их не видели? Ответ такой. Мы их видели. С начала времен мы догадывались об их существовании. Мы боялись их, создавали религии, слагали стихи. До недавнего времени мы даже и не подозревали, как много о них знаем. Сейчас мы выясняем, как много мы не знаем. Буквально до последних дней считалось, что подземные существа либо вымерли, либо прячутся от наших вооруженных сил. Теперь мы знаем, это не так. И он замолчал. Оператор начал затемнять кадр. Неожиданно президент заговорил снова. «И знаете, — сказал он, — мы победим империю мрака. Мы одолеем нашего древнего врага. Мы обрушим наш страшный меч на силы тьмы. И мы восторжествуем. Именем Бога и свободы мы победим». Тут же пошло изображение пресс-зала. Перед толпой ошеломленных журналистов стояли пресс-секретарь Белого дома и какой-то тип из Пентагона. Даже в полубредовом состоянии Бранч узнал генерала Сэндвелла. 4 звезды и грудь колесом. «Сукин сын!» — пробормотал Бранч в телевизор. Потрясенная представительница «Лос-Анджелес Таймс» спросила. «Значит, впереди война?» «Войну никто не объявлял», — сказал пресс-секретарь. «Война с преисподней?» — это уже Майами Геральд. «Не война, но с преисподней. Это нижний слой литосферы, глубинные области земной коры, испещренные пустотами». Генерал Сенвелл оттеснил пресс-секретаря. «Забудьте то, что, как вам кажется, вы знаете», — заявил он. «Субтерра — всего лишь другое место, только без света. Там нет неба, нет луны, и время там течет иначе». «Сенвелл всегда любил выставляться», — вспомнил Бранч. «Вы послали туда подкрепление?» «Сейчас мы просто выжидаем. Никто пока не спускается». «Генерал, нас ожидает вторжение?» «Нет», — Сэндвелл говорил уверенно. «Все выходы блокированы». «А эти существа?» Репортер «Нью-Йорк Таймс», казалось, даже обиделся. «Мы говорим о чертях с вилами? Есть ли у них рога, копыта и хвосты, крылья? Опишите этих монстров, генерал». «Вы только что описали», — сказал Сэндвелл в микрофон. Ему явно понравилось слово «монстры». СМИ уже начинают чернить противника. «Последний вопрос, пожалуйста. Генерал, вы верите в дьявола?» «Я верю в победу». Генерал оттолкнул микрофон и быстро вышел из зала. Бранч снова и снова погружался в лихорадочные кошмары. На соседней кровати лежал молоденький новобранец со сломанной ногой. Он непрерывно щелкал пультом, перескакивая с канала на канал. Просыпаясь среди ночи, Бранч всякий раз видел следующий этап развития хаоса. Наступил день. Местные корреспонденты уже взяли себя в руки. Им удавалось подавить истерию в голосе и придерживаться текста. «В настоящее время у нас очень мало информации. Пожалуйста, не отключайтесь. Сохраняйте спокойствие». Внизу экрана постоянно ползла строка с сообщениями об открытых церквях и синагогах. На правительственном сайте вывесили обращение к родственникам пропавших солдат. Фондовая биржа обвалилась. Повсюду адская смесь горя, ужаса и мрачного энтузиазма. Наверху стали появляться выжившие. В военные госпитали поступали израненные солдаты. Они по-детски лепетали о монстрах, вампирах, людоедах и прочих страшилищах. Не зная даже, как описать увиденных внизу чудовищ, люди заимствовали слова из религиозных преданий и книг-страшилок. Китайские солдаты говорили о драконах и демонах. В Арканзасе видели Вельзевула и чужих. Сила тяжести оказалась сильнее человеческих обычаев. В последующие после Великой Децимации дни не было никакой возможности поднять на поверхность все тела, только для того, чтобы опять зарыть их на глубину 6 футов, как не было и возможности копать общие могилы в пещерах. Солдаты просто сложили тела в боковых туннелях, взорвали проходы и отступили на поверхность. Отслужили лишь несколько панихид. На гробах, покрытых звездно-полосатыми флагами, были завинчены крышки с надписью «Не вскрывать». Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям поручили обучать население правилам гражданской обороны. Не имея достоверных сведений о характере угрозы, агентство откопало где-то древние, 70-х годов, инструкции о том, как вести себя в случае ядерной атаки, и выдало их губернаторам, мэрам и городским советам. Включить радио, запастись продуктами, водой, к окнам не подходить, сидеть в подвале и молиться. В предвидении грядущих событий люди опустошили продовольственные и оружейные магазины. На следующую ночь, когда стемнело, телевизионщики показывали Национальную гвардию, патрулирующую автомагистрали и неблагополучные районы. Все объездные дороги перекрыли. Водители останавливали и отбирали оружие и спиртное. Наступили сумерки. По небу рыскали военные и полицейские вертолеты, освещая самые опасные места. Первым, что неудивительно, начал Лос-Анджелес. Затем присоединилась Атланта. Стрельба, грабежи, насилие, озлобленные толпы. Словом, полный набор. Потом Детройт, Хьюстон, Майами, Балтимор. Национальной гвардии было приказано наблюдать, но не вмешиваться. Затем вспыхнули пригороды. И к этому никто оказался не готов. От Силиконовой долины до Силвер-Спринг смирные обыватели, просиживающие штаны за компьютерами, вдруг сорвались с цепи. Откуда-то всплыли пистолеты, подавляемая годами зависть, ненависть. Средний класс просто взорвался. Началось с телефонных звонков из дома в дом, с постепенного осознания, А сначала никто и верить не хотел, что смерть затаилась чуть ли не под ногами. Многим вдруг приспичило устраивать разборки. Стрельба, насилие, даже обитатели городских трущоб от них приотстали. Впоследствии командиры отрядов Национальной гвардии только и могли сказать, что не ожидали такой дикости от людей, которые по выходным подстригают свои газоны. Бранч смотрел телевизор, и ему казалось, что настал конец света. Для многих людей так и было. Когда взошло солнце, оно осветило картину, которой Америка боялась с эпохи бомбы. Шестирядные автострады были забиты сплющенными, сгоревшими автомобилями и грузовиками, которые пытались куда-то уехать. Кругом вспыхивали ожесточенные драки. Среди машин рыскали грабители, расстреливая и вырезая целые семьи. Те, кто остался в живых, безнадежно слонялись, изнывая от жажды. Небо заполнил грязный дым. Весь день выли сирены. Вокруг гибнущих городов курсировали вертолеты, метеослужбы и передвижные телестанции. По всем каналам передавали картины разрушения. В Сенате руководитель большинства К.К. Купер, наживший себе миллиардное состояние и метивший в президенты, требовал ввести военное положение. 90 дней на так называемый период обдумывания и переговоров. Возражал ему один единственный человек — темнокожая женщина, несокрушимая Корделия Дженюри. Бранч слушал, как ее техасский протяжный выговор забивает реплики Купера. «Всего-навсего 90 дней?» — гремела она с трибуны. «Нет, сэр, только не с моей подачи. Военное положение — большой соблазн. Это семена тирании. Убедительно прошу своих уважаемых коллег высказаться против подобной меры». Голосование прошло с результатом 99 «за» и 1 «против». Осунувшийся и невыспавшийся президент ухватился за это политическое прикрытие и объявил военное положение. В 13:00 по восточному стандартному времени генералы закрыли Америку. Комендантский час начал действовать в пятницу на закате и продлился до рассвета понедельника. По чистой случайности период обдумывания совпал с воскресеньем. Пуританам и не снилось, что предписаниям Ветхого Завета будут следовать с такой точностью. «Воздержись от дел в посвященный Господу день, или тебя убьют на месте». Мера помогла. Первый спазм ужаса прошел. Странно, но Америка была благодарна генералам. Дороги очистились, грабителей расстреливали. К понедельнику разрешили открыть супермаркеты. В среду дети пошли в школу. Открылись заводы. Идея в том и заключалась, чтобы возобновить нормальную жизнь, чтобы по улицам ездили желтые школьные автобусы, чтобы вернулись в обращение деньги и чтобы страна почувствовала, все возвращается на свои места. Люди осторожно выбрались из домов и стали очищать дворы от остатков бунта. В пригородах соседи, которые вчера вцеплялись друг другу в глотки или насиловали чужих жен, теперь вместе сгребали лопатами битое стекло. Потянулись процессии мусорных машин. Погода для декабря была чудесная. В сетевых новостях Америка выглядела отлично.